Вот что придумали бессердечные боги. Они сделали бессмысленным весь Сизифов труд. И все-таки, пошатываясь, он спускается с горы к подножью, плюет на руки и снова берется за свой камень. Все это чепуха, что сказали боги. Однажды он вкатит свой камень на вершину, даже если все они лопнут от злости, он непременно вкатит свой камень и горько посмеется над ними, потому что за этой вершиной есть другая, еще более крутая и обрывистая, и за ней непрерывная цепь вершин. Нельзя обесмыслить человеческий труд, потому что тогда потеряет смысл и цену сама жизнь. Вот чего не знали смешные и жестокие боги. А пока нужно опять спускаться к подножью горы и опять карабкаться вверх с нелегкой ношей прожитого и пережитого, сбивая в кровь ноги, руки, сердце. А вершина, окутанная призрачной дымкой, все ближе и ближе. Ну-ка, еще усилие, еще рывок. Для того, кто любит, трудных нет загадок. Для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Тайна это ты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Тайна это ты. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июль 2016 года. Читала Саша Жукова.